Глава 29. Прислушавшись к себе, я удивляюсь тому, что испытываю странное желание разрушить между нами все окончательно. Теперь настал мой черед. Хочу разочароваться в Измайлове и не чувствовать потом никаких сожалений. Давай же, Паша, не подведи. Прошу про себя. Это не шутка. Говорю, действуя на опережение, пока он смотрит на меня внимательными глазами. Я правда беременна. По-прежнему хочется со мной отношений. Повисает пауза. Шах и мат, Измайлов. И мне заодно. Красивый, холостой и избалованный женским вниманием мужчина вряд ли мечтает об авантюре «Помоги бедняжке воспитать ребенка». Я бы точно на такое не пошла. «Я совру, если скажу, что не хочется», отвечает, наконец, Измайлов, и выражение озадаченности не сходит с его лица. «Но я иначе представлял совместное времяпровождение. Ребенок в эти планы не вписывался. Так понимаю, оттолкнула ты меня в прошлый раз, потому что узнала о беременности?» Я киваю, приподнимая уголки губ. «Глупо поступила, сказав про возвращение к мужу. Признаю, я тоже иначе все представляла, Паш. Мы не планировали беременность, но так получилось. Я буду рожать. Пусть Влад подлец и ведет себя отвратительно, но ребенок здесь ни при чем». Измайлов отворачивается, заводит двигатель и трогается с места. «Что ты делаешь?» – недоумеваю я. «Прокатимся. Помолчи немного, хорошо?» – просит он. Почти 20 минут мы едем в полной тишине. За город. Но не в сторону его дома. Я боюсь нарушить молчание. Судя по напряженному лицу Измайлова, он о чем-то думает и мыслями где-то далеко. Не со мной. Подъезжаем к реке. Паша глушит двигатель. Открывает дверь и выходит на улицу, взяв сигареты из бардачка. Ничего не понимаю и совершенно не знаю, что делать. Зачем он привез меня сюда? Мне оставаться в машине и подождать его? Что за головоломки? Высунувшись в окно, я наблюдаю за ним с минуту, а потом открываю дверь и тоже выхожу на улицу. Останавливаюсь рядом. «У меня друг есть. Мы с ним курить бросали, помнишь, я рассказывал?» спрашивает Паша, глядя куда-то вдаль. «Да. Я переступаю с ноги на ногу, чувствуя тяжесть внутри. Мне совсем не нравится его настроение. К чему эти сложности? Почему не сказать, что от меня был нужен только секс и не разойтись по домам?» «Он прилетал на днях. Я обмолвился, что бросил, а друг посмеялся надо мной. Как в воду глядел. Ты бросал курить?» «Буду считать, что это была еще одна неудачная попытка. Сбился со счета, сколько их уже было». Паша докуривает сигарету и переводит на меня пустые глаза. «Зачем ты меня сюда привез?» «У меня не было цели привести тебя в какое-то определенное место. Просто нужно было немного подумать». «О чем?» Паша приближается, прячет руки в карманы брюк. «Буду честен, Софья. Я не готов взять на себя такую ответственность». Я знала, что услышу эти слова, но все равно становится больно. Горло сдавливает огненным кольцом. Ждала, что после развода начнется какой-то новый виток в жизни, но и предположить не могла, что такой крутой. «Муж в курсе?» — спрашивает Измайлов. «И продолжает делать гадости?» «Нет, он еще не знает, и после всего, что сделал, сообщать ему об этом пропало желание. В чем-то я ужасная эгоистка. Озвучиваю то, что, по идее, должно оттолкнуть от меня Пашу, но плевать». Если бы не подруга, я бы давно отозвала иск о разделе имущества и не взяла у Влада ни копейки. Оказывается, это очень больно – разочаровываться в близком человеке и не желать иметь с ним ничего общего после стольких лет брака. Для меня сейчас наглядно, что ты другой. Даже когда пытаешься обидеть, предлагая деньги. Даже когда говоришь, что не сможешь принять чужого ребенка. По-человечески у тебя все выходит, что ли? Не так, как у моего мужа. Грустно говорю я. Это подкупает. «Ты заблуждаешься на мой счет», — хмурится Паша. «Надо же, какая жизнь хитрая дрянь!» Цинично усмехается он, и в глубине его глаз появляется боль. «О чем ты?» Я непонимающе смотрю на него. «Мое детство было бесконечной борьбой за выживание. Это оставило на мне несмываемый отпечаток. У меня не было отца, а отчим им не стал. Он безумно ревновал мать ко мне. Не смог меня принять. Хотя, наверное, поначалу думал, что получится. Мне 2 было, когда он женился на моей матери. Потом у них девочка общая родилась, моя младшая сестра. Счастью чудовища не было предела». «Чудовище?» Паша кивает. «Иначе его назвать язык не поворачивается. Саша появилась, когда мне было 5. Помню этот день, как сейчас. Отчим в роддом поехал. Зима стояла. Холод собачий. Машина заглохла, едва он от дома отъехал. Я выбежал навстречу, думая, что это мать с сестрой вернулись, но наткнулся на злого отчима. Он ругался, кричал, поднял на меня руку, разбив лицо. Это был первый раз, когда он меня ударил. Я не понимал, за что. Было очень больно и обидно». «Ты говорил, что у тебя никого нет?» «Так и есть. У меня никого нет. Когда у матери встал выбор между мной и любимым мужчиной, я сделал его за нее. Софья, я не уверен, что смогу полюбить чужого ребенка. Оставить эксперименты над нашими жизнями и разочаровывать тебя, причиняя боль, права не имею. Все осложняется тем, что я презираю таких людей, как твой муж. Однажды для кого-то из нас это печально закончится. Сомневаюсь, что он забудет к вам дорогу, а я в тюрьму не хочу». «Мою замкнутость ты принял за следствие его попыток домогаться?» «Да, принял. Если бы ты сказала, что он тронул тебя, то сегодня узнала бы меня с другой стороны. Не с самой лучшей», — уточняет Паша. «По молодости у меня было много визитов в полицейский участок. Не обошлось и без судимости. Теперь я понимаю, почему он меня сюда привез и о чем думал. Хочет остаться хорошим воспоминанием, чтобы я не считала его подонком? Лучше бы сделал больно. Паша, будь ты даже заинтересован продолжить отношения, учитывая мое положение, я бы тебя все равно оттолкнула. Я не готова зависеть от другого мужчины и повесить на него заботу о себе и чужом ребенке». Измайлов хмурится. Ждет от меня какого-то подвоха? Напрасно. Мы расстанемся на позитивной ноте. «У меня к тебе будет только один вопрос». Улыбаюсь я, а он с любопытством смотрит на меня. «Ты всегда расплачиваешься с женщинами за секс деньгами?» «Ради тебя сделал исключение», — хмыкает он. 2 раза. Понравилось?» «Не очень. Больше так не делай, иначе останешься один. Не все же такие отходчивые, как я». Кажется, он и впрямь не испытывает по этому поводу угрызений совести. Какой же все-таки гаденыш. Временами он меня дико бесит. Ничего не меняется. «Какие дальнейшие планы?» — интересуется Паша. «Если все будут платить столько же, сколько и ты, то я и впрямь задумаюсь о смене профессии. После родов, естественно». Измайлов закатывает глаза. «А если серьезно?» «В ближайшее время в планах возвращения на юг». «В родительский дом?» «Да, у меня есть небольшие сбережения. На жизнь хватит. Молчанова я попросила по возможности не афишировать мое интересное положение в суде. Надеюсь, когда эмоции улягутся, определюсь, что делать. Но с большой долей вероятности Влад, если и узнает о своем отцовстве, будет его отрицать. И я не стану его переубеждать. Извини». «Думаешь, он будет считать отцом меня?» «Не исключаю такой возможности. Тебе кто-нибудь предлагал родить ребенка?» — спрашиваю я после небольшой заминки. «Нет. Последние серьезные отношения были много лет назад. Тогда я не задумывался о семье и детях. Грезил о карьере. С тех пор, честно говоря, мало что изменилось». «А твоя мать, она жива?» Волнение никуда не девается, а с каждой минутой становится только сильнее. Паша кривит губы и отрицательно качает головой. «Все, что я посчитал необходимым сказать, ты от меня услышала. Подруга как отнеслась к новости о сделке?» Переводит он тему в другое русло, и я понимаю, что Измайлов действительно сказал все, что хотел. Лимит откровенности исчерпан. «Плохо», — отвечаю, идя к машине. Забираюсь в салон. «Кажется, у меня ее больше нет. Сплошное разочарование. По всем фронтам». Обманываю. Не по всем, но лучше не развивать эту мысль. Мы возвращаемся в город в тишине. Машина Ани стоит во дворе. Сестра расхаживает возле нее и с кем-то эмоционально разговаривает по телефону. «Чёрт, сестра!» Спохватываюсь я и тянусь к сумочке. Достаю сотовый. 10 пропущенных. Заметив танк Измайлова, Аня направляется к нам решительным шагом, убирая телефон в сумку. «Софья, что случилось? Почему я должна разыскивать тебя и волноваться, куда ты пропала? Я Молчанову чуть суд не сорвала». Измайлов усмехается и щурит глаза, наблюдая за нами. «Ты точно старшенькая?» — уточняет, переводя на меня веселый взгляд. «Зимина, я теперь в курсе твоих личных проблем, но продлевать дни отгула все равно не буду. У нас суды на следующей неделе, помнишь? Так что придется вернуться к указанной в заявлении дате. С сестрой все нормально. Я лично в этом убедился». Аня недоумевающе смотрит на меня. «Паша меня подвез после встречи с Сергеем. Мы чуть-чуть поговорили. Извини, что не предупредила». Объясняю я. Выбираюсь из машины и оглядываюсь на Измайлова. Возможно, это наша последняя встреча, но я отчаянно гоню от себя эти мысли. Не хочу, чтобы он видел грусть в моих глазах. Оборачиваюсь, когда мы с Аней подходим к подъезду. Паша курит и смотрит в нашу сторону задумчивым взглядом. Горло вновь сдавливает кольцом и в носу начинает щипать. Я улыбаюсь через силу и почему-то в этот момент вспоминаю о его теплых руках и нашей последней ночи. Не думала, что будет так сложно с ним расставаться. «Что он хотел?» — накидывается на меня Аня, когда мы переступаем порог квартиры. «Ты сказала ему о беременности?» «Да». Равнодушно пожимаю плечами, делая вид, что все в порядке. Хотя это совершенно не так. «А он?» — не унимается сестра. «Мы решили встретиться лет через 20, когда он или она, показываю пальцем на живот, станет совершеннолетним. Не смешные у тебя шутки». Измайлов иначе представлял наше совместное времяпровождение. Не готов становиться отцом чужого ребенка и презирает Влада. Перечисляю я. «Очевидно же все, Ань. Или ты думала, он замуж меня позовет? Такие мужчины редко переступают через свои принципы. Не ты ли об этом говорила?» «Предполагаю, у него серьезно подвисла программа после твоего признания», — хмыкает сестра. «Измайлов, кстати, на днях уезжает. Насовсем. Руднянский — это его человек, который останется курировать филиал в нашем городе. Совсем справляется». Павел им доволен и отпускает в свободное плавание. Еще одна раскаленная стрела летит прямо в сердце. «Вот и отлично, Ань. Хорошая новость. С глаз долой, как говорится. Сонь. Ну что?» Раздраженно отзываюсь я, направляясь к себе в комнату. «А если бы Измайлов позвал тебя с собой в Москву, согласилась бы?» «Нет, потому что я в положении, и меня с собой никто бы не позвал. Я в теории». Сестру не устраивает мой ответ, а меня, что она лезет в душу. И так тошно, в прямом и переносном смысле этого слова. «Я предпочитаю жить в реальности, Аня. Измайлов сильно сомневается в себе. А я — в себе. Это путь в никуда. Будет лучше, если я сделаю вид, что его не было в моей жизни, и сосредоточусь на других, не менее важных вопросах, а он вернется в Москву и дальше будет строить свою карьеру». Так правильно и меньше разочарований для обеих сторон. Иногда, чтобы остаться светлым воспоминанием друг о друге, достаточно вовремя закончить не успевшие стать обременительными отношения.